«И что же, вы напишете историю его жизни? Ее где-нибудь издадут или только у вас в клубе?» «Поверьте, Петр Иванович достоин самых высших похвал не только за свою трудовую деятельность». Вдруг прервавшись, спросила она, глядя на мой малюсенький диктофончик. «Тут нужно сознаться, что я немного исказила причины, побудившие меня сюда приехать. Я представилась коллегой Петра Ивановича по историческому клубу, которая пишет о нем заметку в газету нашего клуба. Кроме того, заметка, конечно же, попадет в большую историю клуба». Софья Николаевна говорила больше об истории, о том, какое сильное влияние Кусков оказывал на ребят, о его любви к своей работе, о некоторых их совместных проектах. «Простите, Софья Николаевна, а недоброжелатели у Петра Ивановича были? Может, кто-нибудь не верил в его принцип работы или завидовал успеху у детей?» «Что?» «А, понятно. Конечно, это добавит колорита к его портрету. То, как праведно он боролся с системой и так далее. Дайте подумать». Софья Николаевна на минуту призадумалась, а потом с несчастным видом покачала головой. «Нет, ничего такого не было. Петр Иванович умел не выделяться. Все его успехи как-то странно становились успехами всего учительского состава. Идеи он умел преподносить так, что они оказывались не его идеями, а прямым распоряжением директора. Любовь детей, да, это или есть, или нет. А все остальное он умел так перевернуть, что никто ахнуть не успевал. А недоброжелатели? Нет, я бы не сказала, что они у него были. Он был компанийским стариканом, как его молодые учителя называют. Трое из них, кстати, его бывшие ученики. Таким, знаете, который всегда смеется где-то рядом. Выслушает тебя, если тебя угораздит ему открыть душу. Даст толковый совет, но о котором никто и никогда не сможет сказать больше этого. Понимаете? Вот он здесь, он много работает, много делает для всех, но о нем самом никто ничего не знает. Я понимающе кивнула. А молодые учителя, все историки? Ах, нет, что вы! Герасимов – математик, Иванова – экономичка, а Елисеев – биолог. Эти ребята в самое разное время были самыми большими проблемами у нас в школе. Петр Иванович с ними просто чудо сотворил. Кстати, их дети тоже любят. А с ними мне можно будет встретиться? Спросила я, глянув на часы. Пустой урок Софьи Николаевны близился к концу, о чем говорило то, что она начала потихоньку готовиться к следующему уроку. «С ребятами?» «Нет, с учителями, о которых вы говорили». «Ну да, конечно, сейчас пройдем в учительскую за журналом, и я вас представлю. Но вряд ли они смогут уделить вам много времени». «Софья Николаевна, мне хватит и того, что вы рассказали. Просто вы меня заинтриговали. Мне интересно стало, что за учителя получились из главных школьных сорванцов». Я улыбнулась. Софья Николаевна зарделась от удовольствия. Она проводила меня в учительскую, где, как и обещала, познакомила с бывшими учениками Кускова, ныне продолжающими его дело. Учителя, вызвавшие мой интерес, оказались достойными его. Начать можно с того, что они совершенно не походили на тот стереотип учителя, что сложился у меня еще со времен моей учебы в школе. Троица молодых специалистов походила на компанию детей, неожиданно для себя ставших похожими на взрослых. По сравнению с остальными учителями, они выглядели, можно сказать, вызывающе. Как и дети, они были одеты в новую интерпретацию единой школьной формы – джинсовые сарафаны и двойки, сочетающиеся с белыми рубашками. Они разговаривали на сложном языке, доступном пониманию лишь современным подросткам. Вместе с тем, в общении с ними довольно остро осознавался тот факт, что говоришь ты все же с людьми, которые несут свет знания дремучему и дикому народу под названием дети. Наверное, именно такими и должны быть учителя, молодыми, еще не забывшими прелести осознания, что смог придумать ни с чем не сравнимую гадость своему другу, и понимающими, что гранит науки вполне способен приподнять твои способности каверзам на новый уровень. Надо сказать, что Троица совершенно комфортно чувствовала себя среди своих бывших учителей, ныне ставших коллегами. В тот момент, когда я в компании Софьи Николаевны переступила порог учительской, там шло оживленное обсуждение какого-то, видимо, уже довольно наболевшего вопроса. Беседа не прекратилась после моего представления, просто перетекла в новое русло. Каждый из присутствующих счел своим долгом сказать что-нибудь хорошее о Петре Ивановиче. Естественно, из гомона этой, в принципе, очень обособленной касты нашего народонаселения, я ничего нового не узнала. Петра Ивановича все любили, уважали и преклонялись перед его талантом общения с детьми. Откланившись, я тепло со всеми попрощалась. Пришлось пообещать прислать им копию своей статьи. Вторым пунктом в моем плане шла библиотека. Туда я и направилась, не позволив себе даже соблазниться посещением какого-нибудь общепитательного заведения. Глядя на красочные вывески с изображением кулинарных изысков, я неожиданно поняла, что проголодалась. Но нет. Мужественно задушив робкий голос, звавший насладиться фаршированным яблоками гусем, я направила свои многострадальные стопы в ставшее мистическим в наше время место. Библиотека поразила меня тем, что полностью скопировала картину из моих воспоминаний. Такие же высокие потолки, огромные окна, старенькие столы и стеллажи с книгами. Женщина, сидевшая за столом приема выдачи книг, спокойно выслушав мою просьбу увидеться с кем-нибудь, знавшим Петра Ивановича, поднялась и, поставив на стойку табличку «Технический перерыв 5 минут», пригласила меня отойти в сторонку. Узнать мне от нее довелось немного. Петр Иванович очень интересовался историей России, но не только ею.